Рейнская дева обладала теплым глубоким альтом, звучание которого завораживало Брамса. Без сомнения, 26-летняя красавица произвела на него глубокое впечатление. Можно предположить это на основании цикла песен опус 96, сочиненных специально для нее. Но сомнительно, чтобы Брамс намеревался вступить с ней в союз. Как всегда, он боялся наделать глупостей. Рейнская дева, судя по переписке, смотрела на жизнь гораздо реалистичнее и больше ценила Брамса как художника, чем как человека. Его последняя четвертая симфония ми-минор, опус 98, была сочинена в течение 1884-85 годов. Кульминацией симфонии является четвертая часть «Пассакалия» с 32 вариациями. После одной из репетиций с придворным оркестром в Майнингене Ганс фон Бюлов писал: «Четвертая великолепна, совершенно своеобразно, дышит новизной, пронизана несравненной энергией от начала до конца». Первое исполнение 25 октября в Майнингене вызвало единодушное восхищение, однако четвертая симфония Брамса имеет что-то общее с девятой симфонией Бетховена. «Пассакалия» в последней части вызывала у современников удивление, как и хор в финале девятой. После успешного исполнения четвертой симфонии Брамс пребывал в наилучшем настроении, стал любезным и общительным. Следующие три лета в Хофштеттене, Швейцария, были для него счастливым временем. Здесь появились вторая соната для скрипки «Ля минор», опус 100, соната Майстерзингеров, названная так потому, что два первых такта напоминают песню из оперы Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры», а также третья соната для скрипки «Ре минор», опус 108. Наряду с этими произведениями были сочинены фортепианное трио «До минор», опус 101, а также великолепный концерт для скрипки и виолончели «Ля минор», опус 102, последнее произведение для оркестра в форме «Концерто Гроссо» старых мастеров. Пребывание в Хофштеттене было особенно приятно Брамсу еще и потому, что недалеко в Берне жил Йозеф Виктор Видман, талантливый литератор и фельетонист, заядлый республиканец и чрезвычайно интересный собеседник. Они познакомились уже в 1874 году на швейцарском празднике музыки в Цюрихе и во время первого же лета в Хофштеттене. Это знакомство переросло в сердечную дружбу. Брамс был в зените славы. Помимо друзей и почитателей, специальные брамсовские центры заботились о том, чтобы ближе познакомить публику с его сочинениями. Особенно почитали Брамса в Вене, где впервые исполнялось большинство его произведений. Единственным человеком, который отваживался нападать на него, был молодой Гуго Вольф, язвительный, почти беспощадный критик, ярый приверженец Листа, Вагнера и Брукнера, публиковавший свои статьи в Венской салонной газете. Брамс относился к его атакам скорее с юмором и часто в кругу друзей просил почитать эти пасквили вслух, чтобы развлечь присутствующих. Заключительная фаза жизни Брамса была спокойной и размеренной. Он любил уютную атмосферу своего холостяцкого существования и независимость. Иногда возникали конфликты, которые он с трудом улаживал. При этом Йоганнес всегда был чувствительным и мягким. Видман в своих воспоминаниях говорит о том, что Брамс никогда не мог дочитать до конца рассказ Германа Курца «Хозяин трактира» или «Шиллер на родине», поскольку описываемая нищета простого люда того времени разрывала ему сердце. Также известна его безраздельная любовь к животным. День Брамса начинался с утреннего кофе, который он варил сам. Обедал, если не получал приглашения, всегда в одном и том же заведении у «Красного ежа», которое также охотно посещал Антон Брукнер. Йоганнес любил выпить не менее двух кружек пива и одну-две осьмушки вина для улучшения аппетита. Вечерний кофе после ужина он обычно выпивал по дороге домой в кофейне у бывшего моста Елизаветы, где ближе к ночи охотно встречались музыканты из оперы и концертных залов, а также дамы полусвета. Независимо от того, до которого часа Брамс засиживался с друзьями, его рабочий день начинался за конторкой в библиотеке между 6 и 7 часами утра. Создается впечатление, что опыт раннего детства не только способствовал постоянному недоверию и инстинктивному отчуждению от враждебного внешнего мира, а также формированию его нелегкого характера, но и обостренному чувству социальной справедливости и понимания проблем простых людей. Примером этого может служить рассказ Макса Графа. Однажды, будучи начинающим юристом и студентом консерватории, он встретил в кабачке в поздний час Йоганнеса Брамса с друзьями. Внезапно растворилась дверь, и в заведение вошла изрядно навеселе известная дама полусвета с двумя сутенерами. Увидев Брамса, она крикнула ему: «Профессор, ну-ка поиграй нам, а мы потанцуем». К огромному удивлению всех, Брамс поднялся и, сев за расстроенное пианино, начал лихо играть танцевальные мелодии. Почти целый час гости могли использовать уникальный шанс потанцевать под аккомпанемент знаменитого маэстро. Только позже Максу Графу стало известно, что Брамс играл в ту ночь музыку ранних 50-х, которую не раз исполнял в юности в различных локалях Гамбурга. Это сообщение дает также понять, что холостяк Брамс не решался вступать в связь с молодыми артистками или девицами из буржуазной среды, дабы не компрометировать их, но довольно часто общался с дамами полусвета. Возможно, этим объясняется его часто неуверенное и даже робкое поведение с дамами высшего света. В последний раз его сердце воспламенила певица из Зюдландии Алиса Барби, красавица с темными волосами и чудесным бархатным альтом. Она и стала последней неразделенной любовью стареющего маэстро. Впрочем, Брамс в основном был доволен своим холостяцким положением. Своей домоправительнице фрау Трукса он говорил в последние годы жизни: «Артисту нельзя жениться. Если он возьмет в жены артистку, то ее всегда надо чем-то восхищать или удивлять. А жена, не имеющая дела с искусством, может просто не понимать его. Так или иначе, брак не для таких, как я». В декабре 1889 года радость творчества была внезапно прервана одним обстоятельством, а именно болезнью. Речь шла о простом гриппе, который скоро прошел, но повторился вновь в январе 1891 года. Если Брамс и не воспринял это как предостережение об опасности, то все равно решил в мае 1891 года составить завещание. Мало того, Брамс думал поставить точку в своей композиторской деятельности, завершив скрипичный квинтет соль-мажор опус 111. Такие мысли пришли к нему из-за того, что он начал в последнее время сомневаться в своих творческих силах и не хотел, чтобы последующие сочинения были слабее прежних. Но вскоре этим настроением пришел конец. На концерте в Майнингене, где он услышал кларнетиста Рихарда Мюфельда, Брамсу так понравилось звучание кларнета и виртуозное исполнение Мюфельда, что можно было сказать о начале кларнетного периода в камерной музыке Брамса. Как в пьесе для трех кларнетов «Ля минор» опус 114, так и в пьесе для пяти кларнетов «Си минор» опус 115 ярко выражена необычайная легкость настроения, которой проникнуты все камерные произведения Брамса позднего периода. Густой тембр кларнета как нельзя лучше отражает серьезное, меланхолическое настроение престарелого Брамса. Были сочинены также 20 фортепианных пьес, опусы со 116 по 119, проникнутых таким же настроением. 7 января 1892 года скончалась Элизабет фон Герценбург, супруга Георга II Саксонского, с которой Брамса связывала сердечная дружба и смерть, которую он тяжко переживал. Спустя несколько месяцев за ней последовала сестра Иоганнеса, Элиза, что потребовало изменения завещания. Брамс завещал значительную часть своего состояния, а также книги, ноты и рукописи Венскому обществу любителей музыки. Среди этих рукописей были «Солнечный квартет Гайдна», «Большая симфония соль минор Моцарта», «Песни Шуберта» и 60 набросков Бетховена. Тяжким ударом явилась для него весть о кончине Теодора Билрота 6 февраля 1894 года в Аббации. 6 дней спустя, 12 февраля 1894 года, в Каире умер Ганс фон Бюлов. Брамс потерял сразу двух людей, сыгравших огромную роль в его жизни, двух самых близких друзей. Оправившись от потерь, Брамс обратился к любимой теме в творчестве. Это был цикл немецких народных песен в сопровождении фортепиано. Брамс собрал именно те мелодии, которые нравились ему больше всего. Этим циклом он снова намеревался закончить свой творческий путь. Чтобы выразить это символически, он завершил цикл песней, послуживший в свое время темой анданте его сонаты для фортепиано опус 1. В письме к своему берлинскому издателю Фрицу Зимроку от 17 сентября 1894 года он намекнул на это обстоятельство. «Вам не кажется, что как композитор я сказал «прощай»?» Песня в конце цикла, и она же в моем опусе первом, это как змея, сама себя кусающая за хвост. Так что, говоря проще, история закончена. Но он снова изменил намерение и сочинил еще две сонаты для кларнета. Речь идет о сонате фа минор и сонате ми мажор для кларнета и фортепиано, из которых особенно последняя ясно отражает певучую простоту музыкального стиля позднего Брамса. Спокойствие этих месяцев и многочисленные чествования омрачили серьезное ухудшение здоровья Клары Шуман, которой к тому времени исполнилось уже 76 лет. Уже 4 года назад она жаловалась на ухудшение слуха и сильную забывчивость. Кроме того, ее начала мучить подагра. 26 марта 1896 года у Клары случился легкий удар. Брамсу сразу стало ясно, что смерть единственного, оставшегося пока в живых, горячо любимого человека близка. Он не отваживался ни посещать, ни писать ей в течение этих наполненных страхом недель. Брамс пытался найти выход в творчестве, выразить чувства, обуревавшие его.